Да, слушаю. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло. Алло, здравствуйте. Привет. Завадский Александр Владиславович. А ты кто? Меня зовут Суриков Дмитрий Викторович, это МК4 Финанс, компания Vivus.ru, отдел взыскания. Разговор с вами будет записан. А вы кто? Ну, а ты кому звонишь? Значит, я звоню Завадскому Александру Владиславовичу, это вы? Ну, поздравляю, ты дозвонился. Я вас тоже. У вас долг 29 984 рубля. В чем у вас проблема? Деньги должны были вчера вернуть. А у тебя в чем проблема? Зачем ты спрашиваешь? У меня их нет. Ну, я рад за тебя. У меня их тоже. Зачем я спрашиваю? Может быть, из-за этой суммы, потому что вам ни рубля, ни копейки не принадлежит. Может быть, поэтому я спрашиваю? Может, потому что это наши деньги? Ваши деньги? Конечно. Ваши? А чьи? Вот именно твои, что ли? Да, да, именно. Ты ничего да, именно, в том числе. Да, а вы, ты попутал бы. А вы их удерживаете здесь твои незаконным деньги. Образом. Твои деньги, нахуй. Ну ты там. Да, если смотрите, если вы не платежеспособный гражданин, так вы идите у мамы с папой помощи финансовую попросите там. Хуй, квартиру свою продайте. Вариантов очень много. Ой, а вы за оскорбление. А то, блядь, вем. Вы в нашу компанию больше никогда. В нашу компанию никогда не обратитесь. Это я вам гарантирую. Это я вам обеспечил. А, конь. Белый, блядь. Кем? Здоровьем? А от кого? От меня. Александр Александрович, от вас, понимаете, вы можете говорить все, что угодно. А от вас не обидно, знаете почему? А, где ты, Педрилов? Вы же, так вы же не отвечаете за свои слова и действия, понимаете? От вас не обидно. Я понимаю, почему вы такой образ жизни-то ведете. Потому что у вас денег нет, это все от безденежья. Только от безденежья. А вы что, угрожаете? Подождите, за вас, Александр Владиславович, вы угрожаете, я правильно понимаю? Поставлю, нахуй, будешь там работать, да вы, нахуй, ты понял? Да вы ничего не сделаете, шлюха, ничего вы не сделаете, вы только говорите, вы только говорите, и ты все, уверена? За свои слова вы не отвечаете, я уверен, конечно, ты уверена? Конечно, а? Какой взрослый, слышь, я уверен, какой взрослый мужчина, какой взрослый мужчина, не способный, вот будет так разговаривать, людей видите, попрошу, не будет ничего, работать. Да вас слушай. Да никто, да все знают, а ты подождите, шлюхой, все знают, кто такой Завадский Александр Владиславович, кто? Все знают. Кто, блядь, кто все? А вы не отвечаете за свои слова, элементарно не отвечаете. Я еще раз говорю, нахуй, ты давай, нахуй, пересекнуться. Это все, подождите, это все, на что вы способны? Будешь шлюхой работать. Да вы ничего не сделаете, ничего, абсолютно ничего. Слышь. Так, кстати, а у вас на интернациональной 3/5 квартиры, ты подъехать, кто там живет? Ты подъехать хочешь? Подъезжай оттуда. Нет, я таким не занимаюсь. Вот вы в течение часа деньги успеете вернуть? Вот ты оттуда в плен и поедешь. На. Вы в течение часа... Вот, смотрите, за да этот разговор трои. Вы понесете ответственность. Ты не трои, вы слышь, а что ты спросишь? Я вам гарантирую, я вам гарантирую. Ты спросишь хочешь? Вы в течение часа готовы деньги? Хочешь? Вы в течение... У кого? Слышь, подождите, у кого спрашивать? С меня. У кого? У кого спрашивать? У кого? У кого? Да вы нам так... Да вы на так все, да, вы понесете ответственность, вы все верните до последней копейки, это я вам гарантирую. И никто вам ничем не поможет. Вот. Что вы сказали? Угрожаешь, что ли, Петрила? Ты мне угрожаешь? Так это вы угрожаете. Ты мне угрожаешь? Нет? Все наши методы законные. Вы по закону нам все до копейки вернете, еще будете звонить, еще будете звонить, и будете звонить, вы будете звонить и извиняться за свои слова. Извиняйтесь. Перед извиняйтесь. Кем? Перед тобой, что ли? Извиняйтесь. Да я тебе... Извиняйтесь. Прямо сейчас извиняйтесь. Ты попутался, что ли, нахуй, Вася, нахуй. Да все, готовьтесь к последствиям. К последствиям готовьтесь. Ты меня напугал, что ли? Я таких, как ты, блин. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.